конце июля Оксишеерна вызвал Разумовского, велев ему убираться из Швеции ко всем чертям. А в наказание за то, что наш посол Нолькин тащился по грязи через Польшу в Штральзунд, вы отправитесь бурным морем. Для посла и его свиты шведы выделили старую яхту, но не дали ни лоцмана, ни матросов. Андрей Кириллович сказал коллегам и женам их, чтобы они положились на него. «Я ведь начинал жизнь в мундире флотского офицера, и я сумею провести корабль до Любека». Чиновники русского посольства, неопытные в морских делах, с трудом поставили паруса, посол занял место возле штурвала. Разумовский, под видом морской болезни, измучившей посольских дам, завел яхту сначала в порт Висби, где из дипломата превратился в шпиона, нагло изучая оборону шведского побережья. Из Висби его со скандалом выдворили только под осень. Перед ним лежало штормовое море, он снова стоял у штурвала. Этим плаванием Разумовский искупил многие свои прегрешения. Екатерина приняла посла даже сурово. «Я ведь догадываюсь, что графиня Вреде была лишь для отвода глаз. Я жду признания. Назовите имя той дамы, которая была подлинной героиней вашего стокгольмского романа». «Я надеюсь, нас никто не слышит. Слушаю одна я. Это была шведская королева Магдалина». «Ну, я так и думала». Екатерина ничем не стала награждать Разумовского. «Вы что-нибудь желаете, граф?» «Вернуться в Вену, где изнывает моя юная невеста. Я причисляю вас к венскому посольству. Езжайте». Там он и остался, до самой смерти, послом России. А Вена, благодаря его расходам, обрела мост Разумовского, площадь Разумовского. Композиторы Гайден и Бетховен нашли в нем хорошего друга. Можно восхищаться этим удачливым человеком, но нельзя любить его, ибо Разумовский не любил Россию. Когда в Финляндии случился голод, и Швеция ни единого зернышка финнам не отсыпала, Россия открыла для соседей свои хлебные закрома, а финны добро помнили. Теперь финские егеря, главная ударная сила армии Густава III, отказывались стрелять в русских солдат. А шведские офицеры не мирились с заносчивым абсолютизмом своего короля. Что им эфемерная слава Карла XII, если они от дедов своих понаслышались, до какого истощения довел он страну бесполезной борьбой с Россией? Магнус Спрэнкпортен образовал тайный орден Волгаллы. Вокруг него собирались все недовольные. В финской деревушке Аньела конфиденты составили обращение к русскому кабинету, прося покровительства России для Финляндии. «Грех, конечно, так думать о своем же брате, — сказала Екатерина, — но этого фуфлыгу обязательно прикончат, как прикончили темной ночью и его славного предка Карла XII. Чтобы победить Швецию, Россия уже не нуждается в новой Полтаве». Павел еще гостил на фронте, а его Гремила Шумиловна, оставаясь в тылу, изображала жену народного героя. Граф Валентин Мусин-Пушкин взмолился перед Екатериной, чтобы отозвала сына из армии, ибо цесаревич мешает воевать, делая безрассудные распоряжения, а во время шармюцелей, перестрелок, он еще и подпрыгивает, намереваясь поймать пули, пролетающие над его головой. Екатерина была мамочкой безжалостной. Пусть попрыгает, может, какую и поймает. Безбородко предупредил ее об ухудшении дел в Европе. Дания, связанная с нами альянсом, выступила против Швеции, Но послы в Копенгагене, прусский и аглицкий, грозят королю датскому, что, ежели не поладит с Густавом, они сами войну Дании объявят. Король хвост и поджал. Хорош союзник. Что еще новенького? Да все старенькое. Маркиз Лукизини способами макиавелевскими склоняет вельмож варшавских к союзу с Пруссией. А бедные жители Данцига столь ослаблены в торговле налогами, что терпеть убытки более не в силах и соглашаются отдаться под владычество прусское. Этого нельзя допустить. А сам-то как думаешь? Хорошо бы нам перетянуть на свою сторону Феликса Щенсны-Потоцкого, столь влиятельного в кругах Варшавы. А чем привлечь? У него своих денег куры не клюют. Вот я и думаю, чем, если он так богат? Румянцев не возвышением Потемкина был оскорблен, а тем, что Потемкина возвышая, его, Румянцева, постоянно унижали. В этой войне, отрешенный от главной стратегии, он прикрывал Екатеринославскую армию, чтобы турки не могли прийти на выручку осажденному Очакову. Петр Александрович, это правда, месяцами не слал реляции Екатерине, которая открыто шельмовала его, третируя всячески. О рапортах фельдмаршала она при дворе говорила, что они, кроме вранья, ничего не содержат. Осенью Безбородко предупредил Екатерину. Герцог Карл Зюдерманландский отъехал к Нейшлоту, где начал изыскивать тайные способы для личных переговоров с нашим наследником Павлом Петровичем. Масон льнет к масону. Вот тогда Екатерина срочно отозвала сына с войны. Нельзя двум масонам встречаться. Ясно же, что сойдутся они там не как враги, а как братья по духу масонскому. Компания на Балтике уже подходила к концу, когда адмирал Грейк заболел. Болезнь протекала быстро. Через 5 дней, 28 сентября, находясь на борту флагманского Ростислава, адмирал впал в беспамятство. Из Петербурга в Ревель спешно примчался лейб-медик Роджерсон, но спасти больного не удалось. Грейк скончался. 10 дней он покоился на корабле, потом его перевезли в город, где и хоронили с необыкновенной пышностью. Все офицеры Балтийского флота получили в память траура золотые кольца с именем Грейга и датой его смерти. 5 ноября лед сковал в Ревеле русские корабли, и тогда шведский флот, выломав себя изо льдов Свеаборга, быстро убрался на главную базу метрополии Карлскрону. Наступала зима, и Екатерина нервничала. Так о чем думает там светлейший князь Таврический? Будет он брать Очаков или нет? Хатин, слава богу, уже наш. А как достался Хатин, вряд ли она знала.